Глава 6. Социальная психология и коммуникации. Сила воли, культурное влияние и успех. Многие из вас наверняка слышали о знаменитом зефирном эксперименте Уолтера Мишела, проведенном в Стэнфорде в 1970 году. Его целью было исследование влияния способности к отсроченному удовольствию на успешность человека. В эксперименте детям предлагали выбор – взять небольшое вознаграждение, зефирку, сразу, или получить двойную награду, если они смогут подождать около 15 минут. Экспериментатор выходил из комнаты, и дети оставались один на один с угощением. В дальнейшем оказалось, что те, кто смог дождаться увеличенной награды, чаще достигали больших успехов в жизни. Из более чем 600 участников начального эксперимента большинство съели сладость сразу. Лишь примерно треть смогла выдержать испытание и дождаться второй порции. Позже Мишел и его коллеги провели контрольные исследования и обнаружили корреляции между результатами теста и жизненными успехами через десятилетия. Например, исследование 1988 года показало, дети, обладавшие в дошкольном возрасте большим самоконтролем, через 20 лет оказывались успешнее сверстников, не способных отложить удовольствие. На протяжении почти 50 лет результаты зефирного теста считались доказательством того, что сила воли и способность концентрироваться на долгосрочной перспективе – один из главных факторов успеха. Критика эксперимента. Однако в 2018 году Тайлер Уоттс и коллеги опубликовали работу, которая поставила под сомнение выводы Мишела. Они показали, что изначальный эксперимент имел методологические проблемы. К 20 годам влияние силы воли оказалось близким к статистической погрешности, а ключевым фактором успеха был уровень достатка в семье. Для бедных детей «потом» могло означать «никогда», поэтому они выбирали немедленное вознаграждение. Богатые же могли ждать. Зефир из эксперимента для них не имел особой ценности, ведь дома всегда было достаточно угощений. Таким образом, социально-экономический статус оказался скрытой переменной, определявшей результаты. Культурные различия. В июне 2022 года японские исследователи провели аналогичный эксперимент, добавив культурный контекст. Результаты показали интересную разницу. Японские дети ждали в 3 раза дольше, когда награда представляла собой еду, но почти не ждали, если речь шла о подарках. Американские дети действовали противоположно. Они ждали почти 15 минут ради подарков, но съедали угощение уже через 4 минуты. Таким образом, японские дети показали высокий уровень самоконтроля в ситуации с едой, а американские — в ситуации с материальными благами. В итоге полученные результаты демонстрируют: способность к отсроченному вознаграждению во многом формируется культурным контекстом и привычками, а не только личной силой воли. Привычки, поддерживаемые в семье и обществе, напрямую влияют на то, в каких именно сферах ребенок проявит самоконтроль. Культурные различия могут серьезно искажать интерпретацию универсальных экспериментов. То есть то, что в одном обществе трактуется как сила воли, в другом может отражать всего лишь особенности воспитания и ценностей. В профайлинге важно наблюдать не только, может ли человек ждать, но и ради чего он готов ждать. Это дает ключ к пониманию его приоритетов, уровня зрелости и личностных мотиваторов. Профайлинг и групповое мышление. Все мы являемся представителями разных групп – социально-демографических, социально-экономических, психологических, профессиональных, а также групп по интересам. И на каждого из нас, на кого-то больше, на кого-то меньше, влияют нормы и правила этих сообществ. Один из наиболее известных психологов XX века Ирвинг Дженнис более 40 лет в Йельском университете изучал принципы группового мышления. В 1970-80-х годах он опубликовал ряд фундаментальных книг о феномене групп-синг и связанных с ним конфликтов. Эти книги многократно переиздавались, а последняя редакция на русском языке вышла в 2002 году. В ходе своих исследований Дженнис эмпирически заметил, а затем доказал, что многие политические решения, приведшие впоследствии к масштабным трагедиям, имели общую психологическую природу. Он ретроспективно проанализировал ряд событий XX века. Например, решение администрации Джона Кеннеди о спецоперации на Кубе. Действия администрации Линдона Джонсона, увязшей во Вьетнамской войне. Неспособность армии США предотвратить атаку японцев на Пёрл-Харбор. Каждое из этих решений принималось узкими группами лиц, и во всех случаях проявлялись сходные характеристики, которые Дженнис описал еще в 1972 году в книге «Групповое мышление. Психологическое исследование внешнеполитических решений». И хотя прошло уже полвека, этот список выглядит весьма актуальным. Основные признаки группового мышления. Первый. Иллюзия неуязвимости, побуждающая к принятию крайне рискованных решений. Второй. Вера в моральное превосходство группы, из-за чего игнорируются последствия собственных действий. Третий. Рационализация и игнорирование внешних сигналов, которые могли бы поставить под сомнение выводы группы. Четвертый. Стереотипизация оппонентов как слабых, злонамеренных или глупых. Пятый. Самоцензура, замалчивание идей, противоречащих общему мнению. Шестой. Иллюзия единогласия, молчание воспринимается как согласие. Седьмой. Прямое давление на несогласных и обвинение их в нелояльности. Восьмой. Охранители информации, члены группы, которые фильтруют поступающие данные и изолируют группу от альтернативных точек зрения. Дженнис назвал эти признаки основными проявлениями группового мышления. Его концепция стала одной из самых влиятельных в социальной психологии XX века, а сам он вошел в сотню наиболее цитируемых психологов. Позднее идея многократно уточнялась и проверялась эмпирически, став основой для целого комплекса рекомендаций о том, как минимизировать риски искаженного группового мышления. Профайлеру важно учитывать не только индивидуальные особенности личности, но и влияние групповых норм. Человек, действующий в условиях влияния группы, будет вести себя радикально иначе, чем вне группы. Молчание или согласие в группе не всегда отражают истинное мнение человека. В профайлинге важно уметь отличать искреннее убеждение от конформного поведения. Также важно помнить, что для прогноза поведения необходимо анализировать не только личность, но и ее позицию внутри групповой структуры. Ошибки восприятия пропорций и вероятностей. То, что люди в основе своей неправильно оценивают пропорции и вероятности, давно известно. Это подтверждают исследования и в психологии, и в социологии. Почему это важно? Потому что такие искажения напрямую влияют на принимаемые решения, от бытовых до управленческих. Примеры вопросов. Какой процент россиян — левши? Сколько процентов россиян владеют двумя автомобилями? А тремя? А четырьмя? Сколько процентов россиян имеют высшее образование? Подобные вопросы показывают, что люди редко дают точные ответы. Когда усредненные представления сравниваются с реальными статистическими данными, обнаруживается интригующая закономерность. Люди склонны существенно переоценивать численность меньшинств и одновременно недооценивать численность большинства. Исследования в США. Весной 2023 года американцам предложили оценить размер 43 социальных групп, от левшей до представителей различных национальностей. Результаты оказались показательно искаженными. Американцы-мусульмане, оценка 27%. Реальность — 1%. Американцы-евреи, оценка 30%. Реальность — 2%. Коренные американцы, оценка 27%. Реальность — 1%. Американцы азиатского происхождения, оценка 29%, реальность 6%. Чернокожие американцы, оценка 41%, реальность 12%. Ошибки восприятия большинства. Наоборот, группы большинства систематически недооцениваются. Христиане, оценка 58%, реальность 70%. Люди с минимум средним образованием, оценка 65%. Реальность 89%. Наиболее точные оценки наблюдаются для групп, численность которых близка к 50%. Примеры. Взрослые, состоящие в браке. Оценка 55%. Реальность 51%. Родители хотя бы одного ребенка. Оценка 58%. Реальность 57%. Поддержка республиканцев и демократов. Итак, понимание того, что люди склонны завышать долю меньшинств, открывает поле для манипуляций, от медиа до политической риторики. Для профайлера это сигнал оценивать, насколько объект подвержен влиянию подобных нарративов. Ошибочные представления о пропорциях влияют на выбор в менеджменте, бизнесе и межличностных отношениях. Профайлер должен учитывать это как фактор, искажающий восприятие реальности и определяющий последующие действия. Эксперимент Соломона Аша на конформизм. Переподтверждение и новые данные. Весной 2023 года была опубликована статья о повторении знаменитого эксперимента Соломона Аша. Эксперимент вновь удалось воспроизвести, но исследователи выявили несколько интересных нюансов. Совершенно очевидно, что то, что люди думают и делают, во многом зависит от мнения окружающих, особенно значимых для них людей. По сути, прежде чем совершить действие, мы невольно учитываем, что подумают другие о нашем выборе. В 1950-е годы Соломон Аш, один из мэтров социальной психологии, проводил серию экспериментов, ставших классикой. Суть была проста. Одного испытуемого помещали в группу из 5-6 человек, которые были в сговоре с исследователем. Участникам задавали элементарные вопросы. Какой отрезок длиннее, А или Б? Если подбросить монетку, выпадет орел или решка? Какой автомобиль лучше, А или Б? Группа заранее высказывала ошибочные ответы, и испытуемому приходилось выбирать, остаться при своем мнении и пойти против большинства, или согласиться с ними, даже понимая, что оно ошибается. Аш получил классический результат. Около 35-40% испытуемых соглашались с неверным мнением группы, в то время как примерно 65% держались собственной позиции. Однако стоило разбавить группу хотя бы одним независимым голосом, и доля несогласных с большинством резко возрастала. Новая версия эксперимента. Недавнее исследование подтвердило основные выводы Аша, но дало новые детали. 1. Базовый уровень конформизма. В точном повторении эксперимента уровень согласия с большинством составил 33%, у Аша — 35%. 2. Финансовая мотивация. Если испытуемому платили небольшую сумму денег за правильный ответ, доля тех, кто соглашался с ошибкой группы, падала до 25%. 3. Политическая окраска. Если вопрос имел политический подтекст, уровень согласия с большинством вырастал до 38%. 4. Личностные особенности. Интеллект, самооценка, политические взгляды и большинство параметров Big Five почти не влияли на склонность к конформизму. Исключение — открытость новому опыту. Люди с высоким уровнем этого качества меньше подвержены групповому давлению. Выводы исследования. 1. Конформизм остается универсальным явлением. Около трети людей готовы подстроиться под мнение группы, даже если оно явно ошибочно. 2. В политических вопросах готовность следовать за большинством выше, чем в нейтральных ситуациях. 3. Интеллект и другие личные качества не защищают от давления группы. Единственный щит — открытость новому опыту, интерес к новой информации и готовность видеть альтернативные точки зрения. Выводы для профайлинга. Важно учитывать, что значительная часть людей будет соглашаться с большинством даже против своих убеждений. Убедить человека согласиться — дело техники. Склонность к конформизму особенно велика в общественном и политическом контексте. При проведении собраний и групповых мероприятий даже срежиссированное мнение большинства является определяющим. Ключевая черта — открытость опыту. При профилировании открытость становится одним из важнейших предикторов независимости мышления. Люди с низким уровнем этой черты почти гарантированно будут следовать за толпой. 20 феноменов межличностного взаимодействия в группах, которые важно учитывать в коммуникации. Приведем примеры наиболее известных закономерностей и феноменов межличностного взаимодействия, проявляющихся в групповой динамике. Первый. Феномен позитивного сдвига риска, диффузия ответственности. Решения группы чаще оказываются более рискованными, чем индивидуальные. Второй. Феномен групповой слепоты. Искажение мышления членов группы в сторону. Рискованность, рационализация, вера в правоту, самоцензура. Третий. Феномен выученного диссонанса. Снижение активности при принятии решений из-за предвидения конфликта между интересами группы и личными интересами ее членов. Четвертый. Феномен асимметрии оценки аргументов. Переоценка собственных доводов и недооценка чужих. Пятый. Эффект объема. Оптимальный размер группы для принятия решений составляет от 4 до 8 человек. Шестой. Эффект состава. Наилучшие результаты показывает группа со средней степенью гомогенности, неполной одинаковости, неполной разнородности. Седьмой. Феномен корпоративной замкнутости. Стремление группы ограждать себя от внешнего влияния. Восьмой. Эффект асимметрии качества решений. Решения членов с более высоким статусом воспринимаются как более правильные и значимые. Девятый. Феномен лидерства. Гипертрофированное доверие группы к лидеру, превышающее индивидуальное доверие к нему. Десятый. Феномен избегания ответственности. Перекладывание полномочий на лидера или субдоминантных участников. 11. Феномен ложного согласия. Демонстрация согласия с большинством вследствие некомпетентности или формального конформизма. 12. Феномен демонстративного несогласия. Стремление выделиться через несогласие для повышения собственного статуса. 13. Феномен виртуального решателя. Ожидание, что некий внешний субъект решит проблему, нужно только подождать. 14. Феномен заморозки потенциала. Блокировка проявления способностей участников из-за иерархии. 15. Эффект Рингельмана. Снижение индивидуальной активности в присутствии группы. Не высовывайся. 16. Эффект социальной блокады. Добровольное подавление активности при наблюдении за другими. Лучше посижу и посмотрю. 17. Феномен групповой поляризации. Разделение группы на консерваторов и радикалов. В начале процесса сильнее консерваторы, в конце — радикалы. 18. Феномен возрастания экстремальности суждений. Лидеры и сублидеры делают категоричные заявления для укрепления статуса. 19. Феномен преднамеренной эскалации конфликта. Демонстративное нагнетание напряженности и переход на личности для маскировки собственной некомпетентности. 20. Феномен идиосинкразического кредита. Позволение группе на девиантное поведение в зависимости от вклада и статуса участника. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Эти феномены тесно связаны между собой и могут как спонтанно проявляться в управленческих процессах и совместной деятельности, так и осознанно использоваться в качестве инструментов психологического влияния. Честность в разных странах мира. Около 5 лет назад группа экономистов провела масштабный эксперимент, направленный на изучение честности в разных странах. Исследователи потеряли 17 300 кошельков в 355 городах по всему миру, от Европы до Азии и обеих Америк. Эксперимент охватил 40 стран. Кошельки оставляли в типичных общественных местах — банках, отелях, музеях, театрах, госучреждениях и на почте. Там, где обычно существует система возврата находок. Каждый кошелек содержал 3 одинаковые визитки владельца. Ключ, список покупок на местном языке. Деньги, в части кошельков около $13,5 в эквиваленте местной валюты. Либо совсем не содержал денег. Внешне кошельки представляли собой прозрачные футляры для визиток, чтобы их можно было осмотреть, не вскрывая. Сценарий был одинаков. Экспериментатор передавал кошелек сотруднику общественного места, ресепшн, охранник, гардероб и прочее, со словами: «Я нашел это за углом, кто-то потерял. Я тороплюсь, не могли бы вы позаботиться об этом?» И уходил, не оставляя своих контактов. Дальше фиксировалось, свяжутся ли с владельцем для возврата кошелька. Основные результаты эксперимента. Честность выше, когда в кошельке есть деньги. Почти везде кошельки с деньгами возвращали чаще, чем пустые. Более того, чем больше сумма, тем выше вероятность возврата. Лидеры и аутсайдеры. Самые честные страны — Швейцария и Норвегия. Самые низкие показатели — Китай. Что интересно, учитывая высокий уровень доверия внутри китайского общества. Россия оказалась примерно в середине списка с тенденцией в сторону возврата. Уникальный случай — Мексика, где чаще возвращали пустые кошельки, чем с деньгами. Роль ключа. Дополнительный эксперимент в Польше, Британии и США показал, если из кошелька убрать ключ, вероятность возврата снижалась примерно на 9,2%. Видимо, ключ воспринимался как символ значимости и личной ценности вещи. В целом, их результаты согласуются с экономическими теоретическими моделями, учитывающими альтруизм и заботу о своем статусе в глазах других. Получить небольшую сумму денег и при этом чувствовать себя вором и нарушителем социальных норм или нет. Но, конечно, в каждой стране это зависит от уровня образования, особенностей культуры, политических институтов, экономической ситуации и конкретного человека, которому попал такой кошелек. Объяснение феномена. Изначально многие экономисты и психологи предполагали обратный результат. Чем больше денег в кошельке, тем выше соблазн оставить его себе. Но оказалось, что здесь работает сочетание альтруизма и заботы о статусе. Получив небольшую сумму, человек рискует ощутить себя вором, нарушающим социальные нормы. Это внутреннее ощущение, а также возможная оценка со стороны других людей подталкивают его к возврату. Честность как личностная черта. Некоторые психологические теории рассматривают честность как устойчивую личностную характеристику. Если человек склонен к обману, то он будет врать почти всегда, где только можно. В профайлинге честность и склонность ко лжи рассматриваются как важнейшие установки личности. Во время интервью специалист анализирует, насколько легко или трудно человека соблазнить на неправду. И все-таки эксперимент показывает, что честность проявляется довольно ситуативно. Даже у одного и того же человека вероятность поступка может зависеть от деталей. Наличие денег, ключа, социальный контекст. Для профайлера это значит, что оценка честности должна учитывать ситуацию, а не только личностный ярлык «честный, нечестный». Честность связана со статусом и внутренним образом себя. Возврат кошелька с деньгами — это не только моральный акт, но и способ поддерживать собственный социальный образ. Для профайлера это индикатор того, что честность может мотивироваться не только ценностями, но и стремлением избежать статуса нарушителя. Практический прием. В интервью или тестировании можно моделировать ситуации кошелька, предложить гипотетическую дилемму и отследить реакцию. Это поможет выявить уровень рационализации, склонность к оправданиям или готовность честно признать соблазн. Профайлинг счастья. Поведение и ценности сквозь призму World Happiness Report 2025. Недавно был опубликован свежий World Happiness Report 2025, за которым ежегодно я слежу уже несколько лет. Доклад дает развернутый ответ на ключевые вопросы. 1. Что делает общество счастливым? 2. Какие ценности формируют устойчивое благополучие? 3. Как среда, культура и возраст влияют на поведение людей? Эти данные важны не только для понимания самочувствия общества, но и для анализа его поведенческих стратегий. World Happiness Report, WHR, как карта ценностей. WHR оценивает субъективное благополучие через 6 факторов. Если рассматривать их как коды социальной культуры, мы получаем матрицу, отражающую поведение и ценности на уровне целых групп и обществ. Например, Сингапур при высоком ВВП не входит в топ-стран по счастью. Возможно, культура карьерной конкуренции и социальной иерархии снижает субъективное благополучие. Коста-Рика, напротив, демонстрирует, что ценность общинности и межличностных связей способна компенсировать низкие доходы и повышать уровень удовлетворенности жизнью. Психологический разрыв поколений. WHR 2025 впервые столь масштабно фиксирует разрыв между возрастными группами, и это один из самых значимых трендов последних лет. США. Уровень счастья молодежи – 6,5. Старших возрастов – 6,9. Германия. Молодежь – 6,7. Старшие – 7,2. Южная Корея. Молодежь – 6,1. Старшие – 6,7. Это означает, что ценностные ориентации молодых людей начинают кардинально отличаться от ценностных ориентаций старших поколений. Собственно, так было всегда, но сейчас разница особо значительна. Старшее поколение ценит стабильность, долгосрочность, иерархию и ритуалы. Молодежь ориентируется на неопределенность, свободу, гибкость, фрагментарное мышление и чувствительность к социальной оценке. Пример Южной Кореи. Давление карьерных ожиданий общества у молодых людей входит в конфликт с личными желаниями, что проявляется в росте депрессий и снижении жизненной энергии. В Европе молодежь демонстрирует мягкую отстраненность, снижение доверия к традиционным институтам, уход в цифровые сообщества и локальные микрогруппы. Счастье и ресурсы. Нелинейные связи. WHR 2025 фиксирует важные исключения из логики «больше ресурсов, больше счастья». Латинская Америка. Высокий уровень счастья при относительно скромной экономике. Объяснение. Ценность эмоций, близости, оптимизма и выраженной эмпатии в культуре. Восточная Европа. Болгария, Хорватия, Латвия. Низкий уровень счастья на фоне экономического роста. Причина. Историческая травма переходного периода и установка на настороженность и недоверие. Ближний Восток, Катар, ОАЭ. Высокий ВВП, но отставание в субъективном благополучии из-за жесткой иерархии, культурной дистанции и слабой социальной сплоченности. Россия. Особенности профиля счастья. Россия в рейтинге WHR заняла 66-е место, немного поднявшись в нем. Отчет фиксирует несколько устойчивых черт. Реляционное доверие. Доверие к своим, но не к системе. Это усиливает замкнутость социальных связей. Низкая гражданская активность. Слабое волонтерство и благотворительность. Ориентация на личное выживание и индивидуальную адаптацию. Модель ближнего круга. Основная эмпатия и помощь ограничены семьей и ближайшими соседскими связями. Компенсация эмоционального дефицита. Через локальные семейные связи, а не через широкую общественную интеграцию. В целом, всем, кто занимается социальными и психологическими науками, рекомендую внимательно посмотреть отчет. Счастье — это не просто эмоция. Это индикатор глубинных мотиваций, коллективной психологии и общественных моделей поведения. По сути, это база для ценностно-поведенческого профайлинга на макроуровне поколений, регионов, культур и прочего. Итак, WHR можно рассматривать как базу для анализа ценностей не только индивидов, но и целых поколений, культур и обществ. Это позволяет прогнозировать не только отдельные поступки отдельных людей, но и массовые тренды поведения обществ и групп. Люди в основном думают и ведут себя так, как им удобно. Почему? И всегда ли? Вы наверняка замечали, что одни люди готовы идти на многое, даже жертвовать ради поиска правды и истины, а другие вполне удовлетворяются удобными для себя версиями и объяснениями. Наш мозг действительно быстрее обрабатывает информацию, с которой мы согласны или которая нам нравится, чем данные, противоречащие нашим убеждениям. Эта особенность называется предвзятость подтверждения. У нее, кстати, есть четко установленная нейробиологическая основа. Человек готов поверить почти во все, если это согласуется с его мировоззрением и с высокой вероятностью отвергнет то, что противоречит его взглядам. Мы стремимся, чтобы наша картина мира была цельной и непротиворечивой. Факты, нарушающие ее стройность, вызывают психический дискомфорт, когнитивный диссонанс. Выйти из этого состояния можно двумя способами. Обновить картину мира, вписав в нее новые факты. Отбросить факты, которые мешают привычному образу мыслей. С точки зрения экономии ресурсов, второе решение проще. Мозг быстрее возвращает ощущение покоя, чем перестраивает систему убеждений. Но мы поступаем так не всегда. Почему? Тяга к точности и социальная принадлежность. У нас есть мотивация точности, стремление докопаться до истины, понять, как устроен мир. Именно она движет учеными, журналистами, расследователями и всеми, кто любит разгадывать загадки. Но эта же мотивация приводит и к теориям заговора, когда объяснения кажутся стройными и правдоподобными, но не всегда истинными. Однако тяга к точности конкурирует с другой, более базовой потребностью — принадлежать группе. Ради ощущения единства мы часто искажаем восприятие реальности и соглашаемся с социально одобряемыми мнениями. Этот феномен был убедительно показан в классических экспериментах Соломона Аша еще в 1950-е годы и подтвержден современными исследованиями. О нем мы уже рассказывали. Весной 2024 года исследователи из Университета Кембриджа проверили, как именно мотивация влияет на мышление. Консерваторам и либералам показали набор правдивых и заведомо ложных статей. Источники при этом маркировались как свои или чужие СМИ — Fox News или Washington Post и другие. Результат был предсказуем. Если заголовок принадлежал своему изданию, люди очень часто считали ложь правдой. Но затем добавили мотивацию, предложили небольшое денежное вознаграждение за правильные ответы. И верификация резко улучшилась. Участники заметно чаще отличали фейк от истины, независимо от идеологических симпатий. То есть при наличии выгоды люди готовы отодвинуть на второй план собственные предвзятости и групповую идентичность. Выводы, которые делают исследователи, озвучены в заголовке главы. Если нам выгодно думать определенным образом, то мы склонны думать именно так. Даже если мы раньше думали совсем по-другому, буквально несколько дней тому назад. Почему это важно, спросите вы? А потому что в профайлинге уделяют особое внимание тому, как люди думают. Потому что довольно часто поведение есть следствие мышления. От себя добавлю, что самая выгодная, с моей точки зрения, стратегия заключается в том, чтобы, с одной стороны, культивировать в себе мотивацию к точности, а с другой — отождествлять себя с группой людей, разделяющих это стремление к точности. С единомышленниками проще преодолевать когнитивный диссонанс и приводить свое мировоззрение к реальности. Итак, какие выводы можно сделать? Первый. Мотивы важнее фактов. При анализе собеседника профайлеру нужно учитывать, что он будет опираться не на объективность, а на то, что усиливает чувство комфорта, принадлежности или выгоды. Второй. Смена контекста меняет восприятие. Человек, отрицающий факты в одной ситуации, может признать их в другой, если изменить систему мотивации. Например, награда, социальное одобрение, снижение угрозы. Третий. Групповая идентичность доминирует. Принадлежность к своим зачастую перевешивает даже очевидные данные. Для профайлера это означает, анализировать нужно не только личность, но и ее социальные группы, контекст. Профайлинг. Мотивация и зависимости. Современные исследования показывают, что человеческая мотивация во многом строится на механизмах вознаграждения. Особенно значимым фактором оказывается их изменчивость. Непредсказуемые награды часто оказываются привлекательнее постоянных. Недавно в исследовании было подтверждено то, что многим известно и без исследований. Если объект внимания отвечает вам то сразу, то полностью игнорирует, это связано с большей тревожностью и страхом возможного разрыва. Такие отношения разорвать намного сложнее, чем стабильные и предсказуемые. Если кратко, то суть можно свести к простой формуле. Вариабельность вознаграждения привлекательнее его стабильности. Еще 70 лет назад великий бихевиорист Скиннер выдвинул гипотезу, которая позже стала классикой маркетинга и игровой индустрии — переменное подкрепление. В своих экспериментах он показал, что лабораторные мыши наиболее активно нажимают на рычаг именно тогда, когда вознаграждение выдается случайно. То маленькая порция, то большая, то ничего. В отличие от тех мышей, которым каждый раз доставалось одно и то же угощение, группа переменной награды действовала компульсивнее и настойчивее. Поведение людей во многом похоже. Мы жаждем предсказуемости, но сильнее реагируем именно на изменчивость. Разум стремится найти закономерность даже там, где ее нет. Это объясняет, почему так легко залипнуть в компьютерную игру. Человек думает, что пройдя уровень или победив очередного монстра, он заслужит вознаграждение. Но на деле условия заданы случайными алгоритмами, и предсказуемости там может не быть. Наш мозг воспринимает такие ситуации как отдых, хотя нейробиологически это приводит к усилению тревожности. Постоянный поиск следующей награды держит нас в тонусе, но не приносит удовлетворения. В маркетинге и игорном бизнесе этот механизм известен как «эффект однорукого бандита». Небольшие проигрыши и редкие выигрыши создают иллюзию, что крупная победа вот-вот близка. На уровне нейробиологии здесь работает связка. Опиоидные рецепторы отвечают за ощущение удовлетворения от уже полученного результата. Дофамин — за предвкушение награды. Ожидание активирует обе системы, усиливая эффект. Интересный эксперимент. Участники в течение часа выполняли монотонные задания, получая вознаграждение в виде токенов, которые можно было обменять на деньги. В одной группе награда была стабильной, в другой — случайной. Результаты. В группе с постоянным вознаграждением 30,16% мужчин покинули эксперимент на 45-й минуте, против 6,67% женщин. В группе с вариативным вознаграждением на той же отметке ушли только 8,77% мужчин и 5,95% женщин. Иными словами, мужчины охотнее реагируют на вариабельность, особенно если речь идет о финансовой награде, но в сфере отношений картина обратная. Мужчины чаще не выдерживают стабильной обратной связи, а женщины, наоборот, ценят ее выше и меньше удерживаются в вариативных отношениях. Не случайно среди игроков в автоматы большинство составляют мужчины, а среди жертв эмоционального и психологического абьюза больше женщин. Понимание таких паттернов дофаминовой мотивации помогает трезво оценивать условия получения вознаграждения и защищает от ненужных зависимостей. Кстати, если человек склонен к поиску непредсказуемых вознаграждений, в его поведении будет выше вероятность компульсий, азартные игры, рискованное инвестирование, навязчивое потребление информации. Люди, подсаженные на переменное вознаграждение, становятся более внушаемыми и управляемыми. В профайлинге такие паттерны можно использовать для выявления уязвимостей к манипуляциям. Успех у шимпанзе. И что это говорит о нас? Многие, кто интересуется профайлингом, наверняка знакомы с лекциями по этологии, биологии поведения, знаменитого Роберта Сапольски. Его наблюдения и выводы о приматах до сих пор вызывают интерес, хотя сами лекции уже стали классикой. Недавно его коллеги из университета Эдинбурга решили проверить ряд идей на практике и отправились в Национальный парк Танзании, чтобы изучить поведение самцов шимпанзе. Исследователей интересовал, казалось бы, простой вопрос. Какие личностные качества помогают шимпанзе добиться успеха в группе и оставить больше потомства? Результаты оказались показательными. Первое. Агрессия и недобросовестность. Именно эти черты продемонстрировали наибольшую корреляцию с успехом у самцов. Чем более агрессивным и непредсказуемым был шимпанзе, тем выше он поднимался в иерархии, тем больше самок привлекал. Второе. Непредсказуемость как стратегия. Исследователи отмечают, что особенно выигрывали те самцы, поведение которых трудно было предугадать. Такая стратегия создавала напряжение в группе, заставляла конкурентов и подчиненных держаться на стороже и снижала их шансы на успешное сопротивление. Третье. Альтернативные модели успеха. Интересно, что у некоторых самцов, обладающих более положительными качествами, заботой о потомстве, сотрудничеством, умеренностью, тоже были шансы добиться лидерства. Но, как показывают наблюдения, такие просоциальные лидеры почти всегда со временем теряли власть, уступая ее агрессивным конкурентам. Четвертое. Эволюционная перспектива. Исследование подтверждает тезис о том, что эволюция может поощрять деструктивное поведение, если оно эффективно в борьбе за ресурсы и размножение. Хулиганы в мире шимпанзе оставляют больше генов, а значит, их стратегия закрепляется. И, конечно, возникает неизбежный вопрос, насколько далеко мы, люди, ушли от этой модели? Мы склонны осуждать агрессию, но и в человеческих обществах нередко наблюдаются, как жесткие, конфликтные и недобросовестные личности пробиваются к власти или достигают карьерных вершин. Таким образом, при анализе личности стоит помнить, агрессия и непредсказуемость могут быть инструментами достижения успеха, а не просто негативными чертами. Это объясняет, почему в ряде организаций лидерами становятся не самые добросовестные сотрудники, а конфликтные и напористые. Однако в человеческих коллективах, в отличие от шимпанзе, социальные нормы и институты могут поддерживать просоциальное лидерство. Поэтому задача профайлера — учитывать, в какой среде и при каких условиях агрессивные стратегии будут работать, а когда разрушат систему. Правда ли, что люди стали более безответственными? Все вы, скорее всего, слышали о том, что раньше люди были более ответственными и дисциплинированными, а не то, что сейчас. Недавно на эту тему стали говорить и в академических кругах, причем приводя некоторые доказательства в виде реальных исследований. В 2022 году психологи опубликовали интересную статью, посвященную этим наблюдениям. Статья посвящена тому, как изменились основные личностные качества среднестатистического американца в период с 2014 по 2022 год. И изменения оказались весьма заметными. Ключевым рубежом авторы работы называют пандемию коронавируса, которая стала мощным стресс-тестом для психики и социальных структур. Многие прошли мимо этих данных, но исследование заслуживает внимания хотя бы потому, что его автор — профессор Ангелина Сутин, руководитель факультета психологии во Флориде, у которой индекс Хирша 74, что внушает уважение. Методология исследования. В основе работы лежат данные Understanding America Study, UAS, национальной панельной выборки взрослых жителей США. В исследовании приняли участие 7109 человек, каждый из которых прошел как минимум одну оценку личности до пандемии, одну во время нее и после нее. В общей сложности было проанализировано более 18 600 индивидуальных измерений. Замеры проводились в три временные точки. Первое. Допандемийные периоды 2014-2018 и 2018-2020 годы, базовый уровень. Второе. Начало пандемии, 2020, период первой адаптации. Третье. Поздняя фаза пандемии, 2022, длительная адаптация и выход из кризиса. Для оценки использовалась модель «большой пятерки» — нейротизм, экстраверсия, открытость, доброжелательность и добросовестность, о которой мы неоднократно писали. Все показатели стандартизировались внутри выборки. Респонденты были разделены на три возрастные группы — до 30 лет, 30-64 года и старше 65 лет. Также учитывались пол, образование и этническая принадлежность. Что показали результаты? С 2014 года по 2022 год все ключевые показатели личности снизились, кроме нейротизма. То есть нейротизм вырос больше тревожности, нестабильности, эмоциональной уязвимости. Экстраверсия, доброжелательность и добросовестность заметно снизились. В старших возрастных группах изменения были менее выражены, чем у молодых и среднего возраста, но тоже в одном тренде. Особенно впечатляет падение экстраверсии и добросовестности, которая в ряде случаев достигала 15%. Иными словами, люди стали на 15% более замкнутыми, нервными и менее ответственными. Важно отметить, да, личностные черты естественным образом меняются с возрастом, но этот фактор был учтен, и полученные сдвиги не объясняются возрастными изменениями. Авторы делают жесткий вывод. Никогда прежде в истории подобных измерений не фиксировалось столь масштабного снижения общительности, ответственности и доброжелательности при одновременном росте тревожности. А что насчет России? Прямые переносы результатов на другие страны делать нельзя. Но понятно, что в России и ряде других стран пандемия наложилась еще и на дополнительные серьезные изменения, которые вряд ли способствуют росту психологической устойчивости. Вероятно, показатели у нас могли измениться еще более резко. Какие выводы для профайлинга мы можем из этого сделать? Первый. Контекст меняет личность. Даже устойчивые личностные качества могут заметно изменяться под влиянием глобального стресса. Это значит, что в профайлинге важно учитывать не только индивидуальные особенности, но и микро- и макросреду. Второй. Сдвиг к недобросовестности и тревожности меняет базовый уровень доверия в обществе. Это означает, что привычные модели оценки нормативного поведения нужно регулярно обновлять, иначе мы будем работать с устаревшими эталонами. Третий. Рост нейротизма – сигнал для анализа рисков. Более высокая тревожность означает большую вероятность импульсивных решений, ухода в иррациональные стратегии и подверженность манипуляциям. Окситоцин, стресс и социальные связи. Про влияние окситоцина на социальные связи слышали многие, и я уже не раз писал об этом. Его часто связывают с доверием, формированием отношений и социальным поведением в целом. Но все не так просто. Давайте разберемся. Бум популярности окситоцина как социального гормона пришелся на конец 2000-х и начало 2010-х годов. Это произошло после серии громких экспериментов. Участники вдыхали окситоцин через нос и затем делили деньги с незнакомцами. Оказалось, что те, кто получил дозу окситоцина, были заметно более щедрыми, чем участники группы плацебо. Отсюда сделали вывод. Именно окситоцин влияет на доверие и социальные связи. А снижение доверия в современном обществе стали объяснять интенсивными социальными изменениями. Мол, для устойчивой выработки окситоцина нужна стабильная среда, а она слишком быстро меняется. Известно, что окситоцин играет важную роль в связи между матерью и ребенком. Например, женщины с высоким уровнем этого гормона в первом триместре беременности позже проявляли больше признаков бондинга, разговаривали с младенцами, пели, смотрели в глаза, больше обнимали. У детей с РАС назальное введение окситоцина временно повышает активность отделов мозга, связанных с обработкой социальных сигналов. Казалось бы, отличный гормон, вколол, и люди стали более доброжелательными. Но исследования последних лет показали, что роль окситоцина гораздо сложнее. Есть данные, что его прием может спровоцировать вспышки агрессии, особенно по отношению к аут-группе. Более того, его действие зависит не столько от внешней ситуации, сколько от внутренней настройки организма. Долговременное поддержание высокого уровня окситоцина может быть даже вредным для мозга. Поэтому из психопата уколами окситоцина не сделаешь мирного гуманиста. Важно помнить, что значительная часть данных об окситоцине получена в экспериментах на полевках, немногих животных, которые образуют устойчивые пары и воспитывают потомство совместно. У них окситоцин сигнализирует о потребности в социальном контакте и о его получении. При стрессе полевки ищут поддержки у партнера или родителя. Если поддержки нет, стресс растет. Если есть, снижается. Но если животному ввести окситоцин искусственно, уровень стресса тоже падает. Организм как бы получает сигнал. Ты не один, все в порядке. Ранее реакции на стресс описывали формулой «бей, беги или замри». В 2006 году было предложено расширение. Реакция «tend and befriend» — «заботься и объединяйся». Тейлор, 2006 год. Грызуны в стрессе либо активнее заботятся о детенышах, либо ищут поддержки у партнеров и группы. У человека действует тот же принцип – объединение повышает шансы выживания. Известно, что у женщин высокий уровень окситоцина коррелирует не только с выраженным материнским поведением, но и с качеством отношений. Его повышение фиксировали и при недостатке социальных контактов, и при конфликтных партнерских отношениях. То есть окситоцин связан не только с нежностью, но и с охраной социальной территории. У мужчин введение окситоцина снижает уровень стресса. Современные исследования также показывают, социальные связи напрямую влияют на уровень окситоцина. Например, предварительные работы фиксируют, что у людей с широкой сетью контактов и большим количеством подписчиков в соцсетях концентрация окситоцина выше. Главное здесь то, что социальные связи — не случайная надстройка, а фундаментальная потребность. Наш организм имеет сложную биохимическую систему ее поддержки, и обмануть ее или отключить невозможно. Именно поэтому нам плохо в одиночестве, хорошо с друзьями, приятно обнимать детей или животных и комфортнее находиться рядом с кем-то, когда мы болеем или чувствуем угрозу. Нужно учитывать, что сам по себе окситоцин не вызывает удовольствия, но активирует дофаминергическую систему, связанную с центром удовольствия. Так формируется петля: социальные связи, окситоцин, активация дофамина, чувство радости и безопасности. Итак, во многом именно окситоцин ответственен за то, что люди в стрессе стремятся к своим и укрепляют внутригрупповое взаимодействие. А это, как следствие, усиливает эффект «моя группа против их группы», что полезно учитывать при оценке конфликтного поведения. Также проявление заботы и стремления к объединению могут быть не только мягким поведением, но и стратегией снижения стресса. В частности, к этому весьма склонны эмотивы, у которых весьма низкая стрессоустойчивость. Привлекательность помогла мужской карьере даже больше, чем женской. Ученые из Норвегии и Польши выяснили, что симпатичная внешность оказывает значительное влияние на продвижение по карьерной лестнице, а также на получение лучшего образования, не столько для женщин, сколько для мужчин. Принято считать, что женщины в целом больше ценят внимание к своей внешности и активнее используют ее в социальных и карьерных стратегиях. В народе часто полагают, что красивой женщине проще добиться успеха, чем менее привлекательной. Однако исследователи из Университета Осло, Норвегии и Польской академии наук показали неожиданный результат. Привлекательность оказывает более сильный эффект именно на карьеру мужчин. В своей работе они проанализировали данные 11 583 человек из Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков, проведенного в США. Ученые рассмотрели, как физическая привлекательность, оценку которой респонденты получали в 15 лет, повлияла на социальный успех через 20 лет, то есть на карьерный рост, уровень дохода и образовательные достижения. Результаты были опубликованы в журнале Social Science Quarterly. Выводы оказались любопытными. У женщин, которых в подростковом возрасте считали привлекательными, действительно было небольшое преимущество в карьерных успехах по сравнению с менее симпатичными. Такой результат был ожидаем. Однако оказалось, что у мужчин эффект был значительно сильнее. Те представители мужского пола, которых подростками оценили как наиболее привлекательных, добивались заметно лучших карьерных и социальных результатов, чем менее привлекательные. Они чаще получали качественное образование, занимали более престижные должности и имели значительно более высокий доход. Несмотря на такие яркие результаты, сами исследователи советуют относиться к ним с осторожностью. Существует риск обратной причинно-следственной связи. Высокий доход или социальный статус могут способствовать лучшему уходу за собой, что повышает субъективное восприятие привлекательности. Поэтому в этой области требуются дополнительные исследования. Итак, исследование показывает, что физическая привлекательность может рассматриваться как форма негласного социального капитала. В профайлинге это важно учитывать при анализе карьерных траекторий и лидерских качеств. Для мужчин привлекательность оказывается неожиданным ускорителем социального роста. Поэтому, дорогие мужчины, уделяйте больше внимания тому, как вы выглядите и какое впечатление вызываете. Это сильно сказывается на вашей карьере. Лояльность и манипуляции. Сегодня о лояльности говорят очень много. Ее пытаются измерять и оценивать кадровики, специалисты по безопасности, руководители. У каждого есть свое понимание этого качества. И по большому счету в этом нет ничего плохого. Лояльность действительно является важным моральным принципом, который принято не только демонстрировать, но и требовать в социальных и деловых отношениях. Те, кто проявляет лояльность к своей компании, спортивной команде, религиозной организации, стране или другим группам, обычно публично почитаются, по крайней мере, среди членов их собственной группы. Ценность верности подчеркивается во всех сообществах, будь то корпоративные, политические или семейные. Люди с репутацией лояльных считаются надежными сотрудниками и перспективными лидерами. Лояльность действительно способствует просоциальному поведению, побуждает помогать другим, укрепляет доверие и сотрудничество ради общих целей. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Лояльность как инструмент манипуляции. Примерно год назад было опубликовано исследование, посвященное восприятию лояльности сотрудника и склонности его менеджеров и руководителей к его эксплуатации. В эксперименте 1335 менеджерам предъявляли различные профили сотрудников. В характеристиках подчеркивались те или иные качества — лояльность, честность, справедливость, либо их отсутствие. Задача участников была простой — определить, какие задачи поручить такому сотруднику, можно ли поставить его на сверхурочную работу без компенсации, и как в целом они воспринимают таких людей. Результаты получились показательными. Если сотрудник воспринимается как лояльный, то именно его чаще ставят на сверхурочную работу без оплаты. Иными словами, готовность подчиненного держаться за компанию или делать больше нормы автоматически воспринимается как возможность для манипуляции. Другие качества — честность, справедливость, ответственность — не оказывали такого влияния. Ключевым фактором выступала только воспринимаемая руководителем лояльность сотрудника. Более того, чем более эксплуататорской выглядела задача, тем сильнее укреплялось мнение о сотруднике как о лояльном, если он соглашался ее выполнить. Таким образом, парадокс, лояльность одновременно повышает ценность сотрудника в глазах компании и делает его более уязвимым к манипуляциям. Таким образом, лояльность — это социальный маркер, который сигнализирует группе: «Я свой, я не предам». Но именно поэтому в профессиональной среде ее часто используют как индикатор готовности к жертвам во имя организации. И если честность или компетентность не всегда дают повод для манипуляций, то лояльность напрямую связана с готовностью брать на себя дополнительное бремя. Современные организации все чаще осознают этот риск. С одной стороны, лояльность ценится как долгосрочная приверженность компании, но с другой она может формировать скрытую систему манипуляций. Одни сотрудники становятся рабочими лошадками, в то время как другие излишне пользуются корпоративными привилегиями, не будучи лояльными компании.